нравственные силы чистого общественного народонаселения были напряжены по-прежнему. И по-прежнему раздались увещания к единодушному стоянию за веру отцовскую против врагов богоборных. Прежде призывал к восстанию за веру начальный человек в безгосударное время, патриарх. Теперь не было его слышно из темницы кремлевской. Но вместо грамот патриарших шли призывные грамоты от властей, прославленного недавно новую славою Троицкого Сергиева монастыря, от архимандрита Дионисия и келаря Аврамия Палицына. Последний нам уже хорошо известен. Мы видели, как хитрый келарь не хотел терпеть нужды под Смоленском, не хотел дожидаться заточения вглубь Польши и уехал, не повидавшись с послами. По приезде в свой монастырь он нашел, что дело Владислава проиграно, и стало ревностно за дело освобождения. Когда ополчение Липунова подошло к Москве, Авраамий явился к нему со святою водою. Другим характером отличался человек, которого имя стоит вместе с именем Палицына в знаменитых посланиях Троицких, архимандрит Дионисий. С ним-то мы и должны теперь познакомиться. Однажды, при начале смутного времени, в Москве, на рынок, где продавались книги, пришел молодой монах, высокий, стройный, красивый. Глаза всех обратились на него, и один из присутствовавших, вспомнив поведение некоторых монахов, обратился к нему с неприличными словами. Монах, вместо того, чтобы осердиться, глубоко вздохнул, облился слезами и сказал ему: «Да, брат, я в самом деле такой грешник, как ты обо мне подумал. Бог тебе открыл обо мне правду. Если б я был настоящий монах, то не бродил бы по этому рынку, не скитался бы между мирскими людьми, а сидел бы в своей келье. Прости меня, грешного, Бога ради, в моем безумии». Все присутствовавшие, тронутые этими речами, обратились с криком на человека, который осмелился оскорбить достойного инока. Называли его дерзким невеждою. «Нет, братья, — говорил им монах, — дерзкий невежда — то я, и не он, все слова его обо мне справедливы. Он послан от Бога на мое утверждение, чтоб мне вперед не скитаться по рынку, а сидеть в келье». С этими словами монах ушел. Обидчик бросился за ним просить прощения. Этот монах был из Старицкого Богородского монастыря именем Дионисий. Скоро опять увидали Дионисия на площадях московских, в сане архимандрита своего монастыря. И тут уже он не говорил, что неприлично было ему как монаху показываться среди народа. Тут он был на своем месте. Увещевая духовенство, патриарх Гермоген ставил в пример Дионисия. «Смотрите, — говорил он, — на старицкого архимандрита. Никогда он от соборной церкви не отлучается. На царских и всемирных соборах всегда тут». Под всемирными соборами патриарх разумел эти шумные собрания народа, где противники царя Василия требовали его низвержения, где патриарх защищал царя, а Дионисий был подле патриарха и увещевал народ, несмотря на оскорбления, которым подвергались увещатели от буйной толпы. Из Старицкого монастыря Дионисий был переведен на архимандрию в Троицкий Сергиев монастырь. Когда Москва была разорена, и казаки, сапеженцы свирепствовали в окрестных областях, толпы беглецов с разных сторон устремились к Троицкому монастырю, и страшно было смотреть на них. Одни были изломаны, обожжены, у других ремни из хребтов вырезаны, волосы с голов содраны, руки и ноги обсечены, Многие приходили в монастырь для того только, чтобы исповедаться, приобщиться и умереть. Другие не успевали достигнуть монастыря, умирали на дороге. Монастырь, слободы, окрестные деревни и дороги наполнены были мертвыми и умирающими. Дионисий призвал келаря, казначея, всю братью, слуг и крестьян монастырских, и начал им говорить, что во время такой беды надобно изо всех сил помогать людям, которые ищут приюта у святого Сергия. Ему отвечали единодушно: «Кто, государь, архимандрит, в такой беде с разумом сберется? Никому невозможно стало промышлять, кроме единого Бога». Дионисий заплакал и начал опять говорить им: «Ведь это искушение нам от Господа Бога. От большой осады нас Господь Бог избавил, а теперь за леность нашу и за скупость может нас и без осады смирить и оскорбить». «Что же нам делать?» — спросили келарь, братья и слуги. Дионисий отвечал: «Дом Святой Троицы не запустеет, если станем молиться Богу, чтобы дал нам разум. Только положим на том, чтоб всякий промышлял, чем может». Слуги и крестьяне посоветовались между собою и сказали архимандриту с братьею: «Если вы, государи, будете из монастырской казны давать бедным на корм, одежду, лечение, и работникам, кто возьмется стряпать, служить, лечить, собирать и погребать, то мы за головы свои и за животы не стоим». И вот пошел промысел всем бедным, живым и умирающим, в монастыре и кругом монастыря. Прежде всего начали строить домы, больницы для раненых, избы на странноприимство всякого чина людям, прибегавшим из Москвы и других городов, особые избы мужчинам, особые женщинам, в Служней Слободе и в селе Клементьеве. Монастырские люди ездили по селам и дорогам, подбирали раненых и мертвых. Женщины, которым монастырь дал приют и содержание, беспрестанно шили и мыли рубашки живым, саваны мертвым. А внутри монастыря, в келье архимандричьей, сидели писцы борзые, из которых особенно отличался Алексей Тихонов. Собирали они учительные слова из божественных писаний, составляли увещательные послания и рассылали по городам и полкам, призывая к очищению земли.